Глава 8. «Сегодня ты только смотришь», — напомнила я ему следующей ночью, когда мы оказались на крыше КРВЧ. «Не забывай об этом». 22 кивнул. Потом начал усиленно растирать руки и качаться на пятках. Салаги всегда нервничали, но я подозревала, что он и на крышу пойдет со своей обычной улыбочкой. Этого не случилось, и я почти заскучала по ней. На крыше в темноте уже ждали челнок 10 ребутов. 5 салаг с трейдерами. Лиси бросила презрительный взгляд на приплясывающего 22 и самодовольно посмотрела на своего стажера. Однако 43 с его маленькими ручонками и странным лицевым тиком никак не тянул на предмет гордости. «Молчи, пока не спросят», — продолжала я, не обращая внимания на Лиси. «На задание делай все, что велят офицеры, иначе тебя пристрелят». Он снова кивнул, в ту же секунду на крышу со стуком приземлился челнок. Порыв ветра взметнул мои собранные в хвост волосы. Открылась боковая дверь, внутри стоял Лэп. Несмотря на холодную ночь, рукава его черной рубашки были закатаны. Высокий, крепко сложенный, он часто испытывал неудобства в жесткой и тесной форме КРВЧ. Лэп махнул рукой, приглашая нас внутрь. Мы стали заходить, гремя подошвами по металлу. Поскольку той ночью нас было 10, челнок выбрали среднего размера. Вдоль одной стены тянулись маленькие черные сиденья, напротив располагалось кресло побольше, для офицера. Дверь в кабину пилота была еще открыта, и я различила человеческий затылок. Пилоты не покидали челнок ни при каких обстоятельствах и никогда не общались с ребутами. Пока я получал инструкции, 22 неподвижно стоял рядом, и Лэп развернул его руку, чтобы взглянуть на штрих-код. Он хмыкнул, и от улыбки черты его сырого лица обозначились резче. «Слышал, ты выбрал 22», — сказал он. «Ну, хотел убедиться воочию». Я не знала, что на это ответить, и чуть кивнула, а он улыбнулся. Единственный охранник, который вообще улыбается ребутом, тем более мне. Странный он был человек. «Сели!» — скомандовал Лэп, захлопнув дверь кабины и плюхнулся на свое место. Он даже не расчехлил оружие. Лэп был одним из немногих офицеров, кто оставлял пистолет в кобуре, когда ребуты входили в челнок. Другие совали ствол в лицо, стараясь держать его крепче, чтобы не дрожал. Я села первой. 22 последовал моему примеру, накинул на грудь ремни и неумело их пристегнул. Вот теперь его трясло. Салаги всегда боятся челноков. В своей человеческой жизни они никогда не оказывались ни в летающих, ни в скоростных аппаратах. Большинство скрывали страх. Открыто демонстрировал свой ужас только 43, дышавший тяжело и прерывисто. Лися отвесила ему оплеуху. Мы взлетели, и я внимательно посмотрел на 22. Он закрыл глаза и теперь выглядел почти человеком. У него еще не выработались ни ловкость, ни скорость, ни хищные повадки ребута. У него сохранилось множество неудобных людских черт. И все же, когда он вытянул ноги и провел руками по бедрам, я увидела в нем ребута по медленным, выверенным движениям. Потому как он своей позой старался использовать каждый квадратный дюйм пространства. Отличие ребутов от людей было тонким, но узнавалось безошибочно. Лэп перехватил мой взгляд и вскинул брови. Я быстро уставилась на свои руки. «Можно разговаривать», — сказал он. 22 предпочел молчать, тогда как другие салаги начали что-то шептать своим тренерам, он же при каждой встряске хватал за соединение. «Бояться нечего», — заметила я. «Мы уцелеем, даже если упадем. Ну, если голову не оторвет». «Ну да, но это маловероятно». «Или обрушится поток и вобьет голову в туловище». Он бросил взгляд на черную металлическую поверхность. «Поверь, что крушение челнока — последнее, что тебя должно сегодня волновать». «Спасибо. Мне сразу стало немного лучше». 22 посмотрел на Лэба. «А вы давно этим занимаетесь? Вам случалось?» 22! Отдернула я его. Он посмотрел на меня, я покачала головой. В челноке снова установилась тишина. «А что такого? Он разрешил разговаривать. Это не значит, что с ним». 22 закатил глаза и ощутила гнев. «Он мог бы и наказать тебя за это», проговорила я, взглянув на Лэба, лежавшую рядом дубинку. «Ни один офицер челнока ни разу не применил ее ко мне». «Так и сделать», — осведомился Лэп, изучая новобранца. К дубинке он не притронулся. Я порывисто вздохнула. «Да, он никогда не наказывал моих салаг, но ему и не приходилось. Все исправно выполняли мои команды. Правда, это было странно, спрашивать у меня разрешение. Я знала это, другие тренеры тоже знали». «Нет», — ответила я. Все ребуты уставились на меня. Я снова сосредоточилась на своем подопечном. «А ты не сразу ответила, мне обидеться?» — спросил он с улыбкой. «Я могу и передумать. А как ты ему скажешь? Он ведь прекратил разговор. Ясно же, что теперь нам снова можно общаться друг с другом. Знаешь, я найду палку и отделаю тебя сама, когда приземлимся. Обещаешь?» Со стороны Лэба донесся звук, похожий на смех, и я удивленно обернулась. Лэп опустил голову, пряча улыбку. 22 ухмыльнулся. «Соберись, 22», — сказала я. «Ты можешь назвать меня Калумом?» «Соберись, Каллум», — повторил я спокойно и твердо. «Извини», — отозвался он, нацепив более серьезную мину. Челнок приземлился, и Лэб подал нам знак вставать. Он распахнул дверь, и мы вышли во тьму. Легкий ветер взъерошил мой хвост. Город получил название «Роза» в честь женщины, которая его построила. Мне он нравился всегда, я даже разволновалась, когда услышала, что буду базироваться в «Розе». 22 вытаращил глаза. Рот его приоткрылся, на шее сильно забилась жилка. Его ужас был почти осязаем, но я, повернувшись, не увидела ничего необычного. «Чем дело?» – спросил я. «Что это? Где мы?» «Это Роза», – ответила я, оглянулась, как будто решила убедиться. «Разумеется, это была Роза. Но это же трущобы». «Да». «Они всегда такие?» – напряженно спросил он. «Какие такие?» Он показал, и я снова посмотрел вокруг. «Трущобы Розы были похожи на остинские, разве что немного похожи. Или сказать по правде, хуже некуда. Розу строили больные. Поразительно, как они вообще выжили после бегства из Остина. Насколько я понимала, даже местный район Рико не шел ни в какое сравнение с другими городами Техаса. Все сохранившиеся здания были деревянными, послевоенной постройки. Одноэтажные домики на две комнатушки стояли впритык. Иные едва держались. Люди, имевшие дом, считались счастливчиками. Жилье на другом краю города было не столь привлекательным. «Нам повезло, что хоть крыша над головой есть», — сказала мама, когда нас вышвырнули из очередной квартиры. «Кончили мы тем, что стали ночевать в брошенном здании и жили там, пока не нашлись деньги на коммуналку. Своего дома у нас никогда не было». Я глянула на 22 и чуть не поддалась искушению еще сильнее напугать его этим рассказом, но он все смотрел перед собой. Я проследила за его взглядом. Дороги были в основном грунтовые, но две главные улицы покрывал асфальт. Правда, безнадежно разбитый, весь выбоенных. После того, как стало ясно, что трущобы превратились лишь в питомник для переболевших ребутов, его никто никогда не ремонтировал. На одной стороне улицы строили помойку, и воздух наполнял вонь от отбросов и человеческих экскрементов. Канализация вроде по-прежнему оставалась делом будущего. «Но они же не все так плохи?» – спросил 22. «Так, не все. Впрочем, похоже. В Остине?» Глупый вопрос, он наверняка уже знал ответ. «Да, я многое забыл, но там было примерно то же самое». Его сочувствие взбесило меня. Последним, в чем я нуждаюсь, была жалость со стороны мальчишки из Рика. «На карту смотри», — приказал я резко. «Ты должен хорошо изучить Розу». 22 вытащил из кармана карту, и я не сумела отделаться от мысли, что он испытал облегчение, получив возможность глядеть не на меня, а на что-то другое. «В какую сторону?» — спросил я. Он указал не туда. «Там север». «А нам не на север?» «Нет», — вздохнула я. «Виноват». Он принялся вертеть карту, щеки его зарделись. Я вдруг почувствовала жалость. Когда я была салагой, я тоже плохо читала карты. Люди не нуждались в картах. Вся их жизнь протекала в одном и том же пятачке с радиусом 10-15 миль. «Ты здесь», — подсказал я, ткнув карту. «А мы направляемся вот сюда». Он скинул на меня глаза и просиял. «Отлично, спасибо». Я зашагала по улице, и 22 припустил за мной. Через несколько шагов он оглянулся, и я сделал то же самое, увидел Лэба, который рассматривал что-то вдали, прислоняясь к челноку. «А он остается?» – спросил 22. «Да, офицеры дежурят у челнока, пока не теряют аудио или видеосвязь с ребутами. Только тогда они отправляются на поиски. Но не жди, что они помогут выполнить задание. Их дело только следить за нами». Мы свернули за угол, и я, крадучись, устремилась через полоску пожухлой травы к двери нашего объекта, Томаса Коула. Он убил своего сына. Мне всегда поручали где-то убийц. Я не возражала. В предписании об этом не говорилось, но было весьма вероятно, что убийство он совершил потому, что его ребенок умер, затем перезагрузился. Едва человек превращался в ребута, он становился собственностью корпорации. А та, хоть и без колебаний, убивала нас в дальнейшем, не разрешала людям самим принимать такие решения. Даже если это были их родные дети. Некоторые родители поступали иначе и прятали детей от кровачей, но это тоже влекло за собой арест. По-моему, большинство родителей не сожалели об изъятии перезагрузившихся детей. Они были рады от нас избавиться. «С чего полагается начинать?» – спросил я, оглянувшись на 22. «Стучим». Я кивнула. Это давало им шанс сдаться добровольно. Срабатывало, честно говоря, редко. Я постучала, скинула кулак, разжала и показала 22 растопыренную пятерню. Затем пинком распахнула дверь. Вся мебель, состоявшая в собственности Томаса Коула, была свалена у порога. Мой объект не впервые заваливал вход, но эта попытка была явно из худших. Я убрала с дороги древнюю рухлядь и перепрыгнула через то, что осталось. Людям, которые баррикадировались в домах, было некуда больше идти. Ни друзей, ни семьи. К ним старались не прикасаться. На моих губах заиграла улыбка. Я быстро согнал ее, когда 22 одолел завал. Он мог решить, что я рехнулась, раз вздумала улыбаться в такое неподходящее время. В коридоре грянули выстрелы, и две пули впились мне в плечо. Людям запрещалось хранить оружие, однако многие игнорировали эти запреты. Я подала стажеру знак, чтобы убрался с пути. Он споткнулся о стул, не сводя глаз с отверстия в моем плече. Снова раздался выстрел, я увернулась, и пуля просвистела над шлемом, а 22 вжался в гнилые доски стены. Прикрывая лицо рукой, выбежала в коридор. Неизвестно, какое там было оружие, и шлем мог не защитить от прямого попадания. Но стрелок оказался мазилой. Эхо выстрела звенело в ушах. Одна пуля засела в груди, другая чиркнула по шее. Когда я свернула за угол, оказалась с объектом лицом к лицу, тот даже промахнулся с трех шагов. На этом последнем выстреле патроны закончились. 22! Заорала я. Это была учебная миссия. Опнул меня в живот. Я хапнул ртом воздух и с треском впечаталась в стену. Он опрометью бросился к задней двери, и я с усилием выпрямилась. Болело в нескольких местах. Сколько раз он попал? Наверное, 4. На вылет прошли только 2 пули. Да, дом придется выковаривать остальные ножом. «Сюда!» – скомандовал я 22, метнувшись вслед за человеком. Мельком заметив ужас на его лице, я понеслась во весь опор по грунтовой дороге. Кол улепетывал, разбрызгивая грязь. Я прибавила скорость. Из-за спины доносился топот моего стажера. По крайней мере, он научился не отставать. Кол отшвырнул мне под ноги мусорный бак. Я перепрыгнула, и Кол скрылся за углом. Бегал он быстрее, чем среднестатистический человек. Погоня доставляла мне удовольствие. Я свернула, отбила удар до того, как кулак коснулся моего лица. Мне нравилось, когда объекты наглели и прекращали бежать. «Да что это мне может сделать эта белобрысая пигалица, а?» Никто из людей вслух никогда не говорил мне таких слов, но я ясно читала это в их глазах. Я ответила на немой вопрос стремительным ударом в челюсть. Он пошатнулся, я врезала еще. Вот теперь мои руки были в крови. Одним движением я подсекала его и заковала в наручники. Он издал яростный вопль и начал брыкаться, отчаянно стараясь попасть мне в живот. Я схватила ножные браслеты и защелкнула их на его лодыжках. Затем пристегнула цепочку и посмотрела на 22. Его грудная клетка вздымалась и опадала так быстро, что я решила, что он того и глянь лопнет. Лицо было красным, хотя казалось, что больше от гнева, чем от бега. «Их надо спутывать по ногам, если бегут», — пояснила я. «Особенно таких вот прытких». Кол плюнул мне на ботинки, и я пнула его в челюсть. Это было не обязательно, но приятно. «Рен 178 и 22», — произнесла я в микрофон. «Объект обездвижен». «Идите к челноку», — я взглянул на 22. «Дорогу помнишь?» Его одышка уменьшилась, однако паника нарастала на глазах. Тот улыбчивый 22, что 10 минут назад сидел в челноке, исчез, и на смену ему пришел затравленный ребут, который таращился на меня испуганными глазами. Не говоря ни слова, он ошалело осмотрел то на пулевую рану в моем плече, кровь из которых залила почти все тело, то на обездвиженного мужчину моих ног. Первый раз они все бывают такими. Мне следовало знать, что 22 окажется худшим. Я указала в нужную сторону, но он не шелохнулся. Я потащила Коула по грязи мимо него, но по пути схватила его за руку и как следует дернула. «Уходим!» Он не ответил. Мне пришлось оглянуться, чтобы увериться, что он и вправду пошел. «Да, поплелся», вставивший себе под ноги. «Эй, там! На помощь!» Заорал вдруг Коул. Я крутанулась и увидела человека в узких коричневых брюках, скорчившегося у стены дома. Обхватив руками колени, он сидел на корточках. Когда 22 остановился, человек, вздрогнув, не удержался и опрокинулся на землю, хватаясь ртом за воздух. Мы встретились взглядами, и я увидела в его глазах тень узнавания. Я работала на местности 5 лет, и многие вроде знали меня. Не было случая, что встреча со мной их обрадовала. 22 прерывисто вздохнул, переводя глаза с меня на перепуганного человека. «Нарушение комендантского часа», — сказал я в микрофон. Человек издал вопль и кое-как встал. «Не трогай!» – отозвался голос из коммуникатора. Я мотнула головой, но 22 глазил на человека, который бросился на утек и теперь в страхе оглядывался на бегу. «Нам приказано не вмешиваться», – сказала я и снова дернула за цепочку с Коулом. Затем повернулась, зашагала вперед, и только через несколько секунд 22 последовал за нами. Я зашвырнула Коула в челнок для людей, и мы в молчании направились к соседнему. Мне казалось, что надо что-то сказать, хотя я понятия не имела, что именно. Обычно в такие моменты я говорила: «Крепись, смирись со своей долей, станет легче». Но сейчас я не могла вспомнить этих слов. При виде его печального лица говорить вообще расхотелось. Мы вошли в челнок ребутов, и Леп велел нам садиться. Вернулись пока только Хьюго с его подопечным, а потому нам было нечем заполнить тишину, когда мы сели и пристегнулись. Потом потянулись остальные ребуты. Последними в челнок вошла Лисия и ее новичок. У номера 43 вокруг глаз темнели круги, по окровавленному лицу текли слезы. Похоже, объект им достался серьезный, а Лисия решила не опекать салагу. 22 послал мне слабую улыбку признательности. На месте бедняги 43 мог быть он. Мои губы шевельнулись лишь самая малость. «По местам», — сказал Лэп и отвернулся, чтобы закрыть дверь кабины. 43 так и стоял столбом, и Лися резко дернула его за рубашку. Он резко развернулся и смазал ее рукой по лицу. Она задохнулась, вскочила и так толкнула его, что стажер едва не упал. Лэп пересек салон и схватил 43 за ворот. Потом грубо шажнул его на сиденье и жестко приказал Лисе тоже сесть. Пристегиваясь, она метнула на салагу яростный взгляд. 43 продолжал пыхтеть, не отрывая золотистых глаз от Лэба. Офицер не обращал на это внимания. Он просто сел, уставился на свои руки и погрузился в раздумья. Стажер скривил рот, злоба сочилась из каждой его поры. Я видел такие реакции после первого задания, хотя многие новички лучше скрывали свои чувства. Ненависть новоиспеченных ребутов к сотрудникам корпорации была понятна. Им тыкали в нос стволы и заставляли выполнять грязную работу. Мне это больше не парило, но я помнила, что чувствовала сама, когда была салагой. Я поняла тогда, что у моего тренера выбора не больше, чем у меня. Это люди принудили нас к этому. Я попыталась перехватить взгляд Лиси. Пусть уймет своего стажера, пусть не заметил Лэп, но она обкусывала ногти и пялилась в борт челнока. 43 сунул руку в карман. Я лишь успела заметить, как что-то сверкнуло, и он вскочил с места, но я знала, что это нож. По челноку разнесся крик. 43 бросился на Лэба, метя ему в грудь. Я отшвырнула ремни и тоже вскочила. Глаза офицера расширились, он не успел схватиться за оружие. Я заслонил его в тот самый миг, когда 43 нанес удар. Лезвие вошло мне в живот, как в непрожаренный стейк. 43 выдернул нож, и тот, окровавленный, заплясал в его руках. Я подсекла противника, и когда он начал падать, без труда разоружила. 43 рухнул на колени, сотрясясь от рыданий. За пронос челнок оружия его ждала неминуемая ликвидация, и я почти понимала эти слезы. Иные офицеры прибили бы его на месте. Но Лэб был из тех, кто оставлял суровое наказание на долю майора. «Класс!» – пробормотала Лиси, не пошевелив пальцев, чтобы помочь своему подопечному. Я вытерла лезвие штаны и протянула нож Лэбу. Тот так и сел. Жалкий, медлительный человечишка. Он уставился на меня, и я, вскинув брови, подала нож настойчивее. Тогда он взял. «Спасибо», — сказал он тихо. Я нахмурилась, он опустил голову, и мне захотелось кинуть или сказать «не за что». Благодарности я не ждала. Я даже не знала толком, зачем сделала это. Да, я считала его своим любимым офицером КРВЧ, но это было все равно, что любить овощи. В них нет ничего интересного. Прижимая к животу руку, я пошла на свое место. Рубашка пропиталась кровью. 22 сидел, обхватив голову. Я уставилась в пол, радуясь, что мне больше не надо выдерживать его испуганный взгляд.